Глава 41. Страх не отступал ни на секунду. Валерия сцепила в замок руки, сдерживая дрожь. Возникшее поначалу возмущение и негодование испарились, уступив место ощущению нереальности и желанию очнуться от сна. Будучи еще в здании аэропорта, она была уверена, что это недоразумение обязательно разрешится. Служба безопасности задержала ее в момент регистрации на посадку. Мужчина в милицейской форме, увидев документы Валерии, попросил пройти в служебное помещение. Неоднократные просьбы объяснить, за что она задержана, не увенчались успехом. С ней просто никто не разговаривал, у Валерии изъяли вещи и паспорт с билетом. Через час с небольшим появились два хмурых человека в черных пальто и без лишних слов попытались вывести ее из помещения охраны. Понимая, что с ней обращаются по меньшей мере, как с преступницей, Валерия просто взвелась, требуя отпустить ее. Тогда работник службы безопасности беспардонно заорал, предупреждая, что если Валерия не пойдет добровольно, то ее выведут в наручниках. Перед глазами все плыло, как в страшном сне. Валерия изо всех сил пыталась не разрыдаться от беспомощности и произвола. Но ей оставалось только подчиниться. И вот теперь, сидя на заднем сидении наглухо тонированного джипа, рядом с одним из хладнокровных громил, она даже предположить не могла, куда ее везут и зачем. Спустя какое-то время Валерия решила вступить в переговоры с молчаливыми попутчиками. «Послушайте, я думаю, что это какое-то неподдающееся объяснению недоразумение. Скорее всего, меня приняли совсем не за того человека, который вам нужен. Мой самолет должен вылететь, хотя он уже, наверное, вылетел», — растерянно проговорила она, видя полное отсутствие интереса к ее словам. Все происходящее было похоже на сюжет шпионского боевика. В голове перед глазами замелькали некоторые события из жизни и заплаканное лицо Аленки. «А что, если меня действительно приняли не за ту? Что, если меня просто тихо убьют, как ненужного свидетеля или человека, который слишком много знает? А самое ужасное, я ничего не смогу доказать. А если даже и смогу, где гарантия, что меня отпустят?» — проносились жуткие мысли в ее голове. Джип свернул с основной магистрали и поехал вглубь леса. «Господи, неужели это все?» — подумала Валерия. Через десяток километров автомобиль остановился перед высокими воротами, которые начали автоматически открываться. Перед Валерией предстал огромных размеров особняк, который с легкостью можно было назвать дворцом. Ее проводили внутрь. В просторном холле, покрытом толстым ковром, она остановилась, не зная, что ей делать. Ей помогли снять верхнюю одежду и проводили по широкой мраморной лестнице на второй этаж, в роскошную спальню, помпезность и богатство обстановки которой поражали воображение. И если бы Валерия не была смертельно напугана, то непременно оценила. Но сейчас у нее не было ни сил, ни желания интересоваться этим. Ее волновал только один вопрос — что ее ждет? Она растерянно оглядывалась, когда к ней вошли, предварительно постучав. Молодой человек в таком же строгом костюме, что и предыдущая, поставил на столик поднос и удалился. Кофе в небольшом кофейнике, горячий круассан, сливочное масло и сыр похожи были на завтрак. Это ее несколько успокоило. Раз они решили накормить, значит, убивать пока не собираются. Но все же у нее было не то состояние, чтобы приняться за еду. Она в раздумье посидела еще какое-то время и решила исследовать место своего заточения. За дверью спальни была просторная ванная с колоннами из мрамора. На роскошном пуфе лежало голубое полотенце с золотой вышивкой по краю. На полочке стояли шампунь, гель для душа, зубная щетка в упаковке, зубная паста и даже лосьон для тела. Некомфортные условия гостиницы, в которой Валерия жила целую неделю, ограничивали возможности личной гигиены. Поэтому, немного подумав и вздохнув, она разделась и включила воду. Теплые струи успокаивали и расслабляли, возвращая возможность мыслить, не сводя все происходящее к роковому концу. Потом она взяла большое полотенце и обмотала его вокруг тела. Подойдя к зеркалу, повернула его к себе. И первое, что увидела, была фигура сидящего человека. От неожиданности она вздрогнула и резко обернулась. В кресле, в безупречном темно-сером костюме, закинув ногу на ногу, сидел мужчина и не без интереса рассматривал Валерию. «Вы!» Она не верила своим глазам. Это был тот самый загадочный господин Богданов, которого Валерия имела необходимость узнать еще весной. Мужчина улыбнулся. «Я...» «Ну, в этот раз вы превзошли себя», — возмутилась Валерия, но почувствовала облегчение. «Это уже что-то. Хоть какое-то прояснение ситуации». «Да, для этого человека ничего невозможного нет. И как далеко он сможет зайти в своей непредсказуемости», — подумала она. «И что все это значит?» — поинтересовалась Валерия. «Я когда-то пообещал, что мы еще встретимся с вами. Я сдержал свое обещание. И меня это должно привести в восторг». Он молчал, Валерию стало раздражать это молчание. Она напряглась. Ее безупречная осанка еще сильнее выделяла гибкую шею и покатые плечи. Голубое полотенце едва доходило до середины бедер, обнажая стройные ноги. На влажной коже мерцали капли воды, а этот лощеный наглец без смущения разглядывал ее, не упуская ни одной детали. Он еле заметно улыбался, удовлетворенный увиденным. «А вы изменились с нашей последней встречи», — протянул Богданов. «Да, конечно. Тогда я была одета», — с вызовом ответила Валерия. Снова наступило молчание. «Вы выглядите моложе. Ведь вам не больше 40». «Никогда бы не подумал». Богданов продолжал смотреть на нее. «Может, вы, наконец, перестанете рассматривать меня?» — возмутилась Валерия. Богданов вскинул брови и с едва уловимым удивлением обратил взор на Валерию, как будто только теперь осознал, что предмет его интереса еще и говорит. «Я не люблю себе ни в чем отказывать», — искренне ответил он. Валерия впилась в него своими горящими от возмущения глазами. Чисто выбритое лицо мужчины расплылось в широкой белозубой улыбке. «И каков предел этого ни в чем? Но что касается вас, то я готов узнать, как далеко я могу зайти». Валерия отвела глаза, но лишь на мгновение. «О чем вы?» «Ну, если откровенно, то я и не думал, что мой интерес к вам продлится так долго. Но раз уж игра когда-то началась, то почему бы и нет?» «Вы говорите загадками», — сказала Валерия и повернулась к окну, сделав вид, что не намерена их разгадывать. Он снова молчал, заставив ее обратить на себя внимание и уже не изображать безучастность. «Какая игра?» — с королевским достоинством произнесла она, понимая, что начинает сдавать позиции. «Интересно?» Богданов сделал иронично удивленное лицо. «Меня интересует только одно. Когда, наконец, вам надоест этот фарс, и я смогу вернуться домой?» «Вы торопитесь?» «Конечно». «Ах да, муж!» «Дома меня ждет дочь и работа», — ответила Валерия. «А муж?» — не отступал мужчина. Его глаза смеялись. Валерия поджала губы и на мгновение опустила глаза, почувствовав себя уязвленной. «Мы расстались». Богданов удовлетворенно подпер рукой щеку. Валерия посмотрела на его вальяжную позу и ощутила себя девочкой, которая должна почему-то отчитываться перед этим нахалом. Она вскинула голову и немного прищурила глаза. «А у меня, представьте себе, есть работа, которую я, благодаря вам, могу потерять», — нравоучительно произнесла она. «Ах да, работа! Не волнуйтесь, вам уже продлили командировку, поэтому вас не потеряют и не уволят». «На этот счет у меня большие сомнения. Я, представьте себе, работаю не в Москве, где, как я понимаю, вы чувствуете себя хозяином положения. Вряд ли ваше влияние распространяется так далеко». В этот момент на лице Богданова проявилось такое веселье, что еще миг, и он готов был бы рассмеяться. «А хотите знать, почему вы оказались в Москве?» «Здесь я, к вашему сведению, на тренинге. Вчера закончился текущий семинар по новой педагогической программе». Валерия неожиданно остановилась, заметив, как Богданов самодовольно кивает головой. «Ну, только не говорите мне, что это вы устроили», — пораженно начала она. «Организатором самой программы. Такой человек, как вы, вряд ли, но вот участие...» Богданов с наигранной скромностью отвел глаза, с иронией изображая невинность. «Вы очень себя любите». Валерия не знала, что еще можно сказать в этой ситуации. «Я хочу, чтобы вы поняли, что я способен на многое, если меня что-то или кто-то серьезно заинтересует». «Значит ли это, что я ваша пленница?» — оторопила Валерия, уже осознав свое положение. «Значит, это возмутительно», — только и сказала Валерия. Богданов самодовольно улыбнулся и снова смерил ее взглядом, но уже каким-то собственническим. Валерия еще крепче сжала в руке узел полотенца на груди. «Похоже, уже слишком поздно учить вас манерам». Она попыталась скрыть безысходность. «И это такое неблагодарное дело?» «Я вас уверяю. Когда-то вы, кажется, пытались это делать». «Ну, тогда, по-моему, это принесло результаты». Богданов многозначительно повел бровью. Улыбка не сходила с его лица. «Мне пришлось принять ваши условия». Он сделал акцент на слове «пришлось». Он резко встал, подошел к Валерии. Обойдя ее сзади, остановился. Валерия спиной ощущала его взгляд, и от этого по ее телу поползли мурашки. «Мне нужно одеться. Может быть, вы выйдете?» «Нет», — спокойно ответил Богданов. Валерия еще больше выпрямила спину. «Это банально», — сказала она, не поворачиваясь. «Ну и что?» Его наглость обескураживала. Повисла тишина, и как Валерии не хотелось оборачиваться, но все же пришлось. «Я не стану удовлетворять ваше любопытство», — твердо проговорила она. Валерия смотрела прямо в его смеющиеся глаза. Молчание затянулось. Богданов посмотрел на свои дорогие часы. «А у меня, к сожалению, нет времени ждать, но это сегодня». «А вы надеетесь удерживать меня здесь и завтра?» Они снова пристально посмотрели друг на друга. Богданов хмыкнул и проговорил ей в самое ухо. «А вы в этом сомневаетесь?» Валерия была раздавлена, но не подавала виду. Дождавшись, когда он исчезнет, она быстро натянула на себя одежду и посмотрела в зеркало. Ее долговременная укладка скрутилась в темные завитки, и она удовлетворенно отметила, что мокрые волосы не подвели. Но видел ли этот наглец ее обнаженной, когда она выходила из душа? Скорее всего, да. Валерия молча покачала головой, поражаясь, в какую историю она попала. В комнате она села на широкую кровать и посмотрела на дверь. Нужно было выяснить обстановку за пределами комнаты. Осторожно повернув ручку, Валерия вышла. За дверью никого не было, она прошла к лестнице и стала спускаться. Стараясь ступать как можно тише, она внимательно прислушивалась. Холл, на первый взгляд, казался пустым. Она вышла на середину и осмотрелась. Входная дверь выглядела очень доступной, и первая мысль, которая пришла в голову, была открыть ее и бежать, куда глаза глядят. Она медленно направилась к ней и уже почти коснулась массивной ручки, как вдруг позади послышался демонстративный кашель. Валерия обернулась и увидела крепкого, розовощекого молодого человека в темном костюме. «Вы что-то хотели?» — пробасил охранник. «Нет». «Вернее, да, я бы хотела выйти», — растерялась Валерия. Чтобы говорить с этим молодцем, ей пришлось запрокинуть голову. «Вам запрещено выходить из дома?» «На основании чего?» «Распоряжение хозяина». «Вашего?» Он едва качнул мощной шеей. «А вы, я так полагаю, его собственность?» — спросила Валерия с пренебрежением. «Вам лучше вернуться в свою комнату», — ответил спокойно молодой человек, не прореагировав на ее колкость. «И что же будет, если я не пойду?» «Мне придется вас туда унести», — ответил он. Валерия оглядела двухметрового громилу и осознала, что силы не на ее стороне. А визжать и топать ногами, требуя справедливости, казалось глупым. Она бросила на охранника уничтожающий взгляд и зашагала к лестнице. «Вам сейчас принесут обед», — услышала она. И действительно, через несколько минут к ней в комнату постучали. Это был все тот же молодой человек. В руках он держал большой серебряный поднос с едой. Валерия демонстративно встала и подошла к окну, не обращая внимания на охранника. Тот поставил поднос на стол и молча вышел. Валерия посмотрела на закрывшуюся дверь, а потом на стол. Внутреннее возмущение не смог переселить даже голод, поэтому она даже не поинтересовалась, что принесли ей на подносе.